Жоли уже начинает на них раздражаться. Он-то верит, верит во все. Он из породы энтузиастов и хочет стать крупным деятелем. Ему 30 лет. Всю жизнь он жил вместе с матерью и сестрой. Несмотря на то, что почта уходит отсюда раз в 3 недели, каждый вечер перед сном он пишет им по длинному письму. О случае со слугой звонком он умалчивает, но в письмах уже проскальзывает некоторая горечь. «Кругом завистники», — пишет он. «Я тут из инженеров самый младший, и вдруг оказался над ними начальником». Проходит 2-3 месяца. Жоли с другим делом, тоже инженером по фамилии Треву, живет в хижине, которую Треву построил из шпал и гофрированного железа. Они живут там, где кончается железнодорожное полотно, чаще девственного леса. Вокруг их лачуги располагаются 30 негров. 40-летний Треву похож на завсегдатаев клуба, на тех, кто веселится, рассказывая всякие случаи из жизни и не верит в Африку. Когда приехал Жоли, Треву сказал ему: «Вот что, старина, кровать для тебя имеется, провизии у нас осталось на месяц. Можешь дрыхнуть, сколько душа просит». «А работа?» «Работы нет». Треву указал на 30 негров и негритянок, летящихся на поляне. «Нам положено иметь 1000 рабочих туземцев. Это на бумаге. Может, они и были раньше, но давно вернулись в лес. Через месяц будет уже не 30, а 3. Через 2 месяца мы останемся здесь одни». «А как же компания?» «Компания в Париже. В здешних делах она ничего не смыслит. Со строительным материалом та же чертовщина. На днях получаю полный вагон болтов, а про гайки забыли. Прошу лопаты, присылают динамит. А если попрошу динамит?» Жоли слушает его с недоверием. Несколько недель он занимается инвентаризацией инструментов и строительных материалов, потом решает во что бы то ни стало набрать рабочих. Он проводит в лесу несколько изнурительных дней, пытаясь уговорить туземцев. Все это время тучный, бледный Треву целыми днями спит. Знаете, каково то единственное занятие, которое он себе нашел? Он смастерил бильбоке и чуть проснется, забавляется им, сидя на краю походной кровати. Жоли негодует. У него зарождаются подозрения. Когда исчезает 2 только что нанятых негров, он начинает поглядывать на своего товарища испытующим взглядом. Кто знает, вдруг Треву нарочно препятствует строительству дороги. Вдруг он сам советует неграм дезертировать. Вдобавок ест он за 4, и запасы провизии тают. Манеры у него невыносимые. Первый накидывается на еду, выбирает куски получше. И вот однажды Треву протягивает ему тарелку. А Жоли, усталый после долгого хождения по лесу, просто-напросто плюет в эту тарелку. «Теперь-то он поймет», — думает Жоли. «Он останется голодным, ну и пусть». Однако Треву ровным счетом ничего не понял. Он преспокойно съедает свою порцию, а потом ту, в которую Жоли плюнул. Вот до чего дошло за 1.5 месяца. Опасаясь предательского удара из-за угла, Жоли перегораживает хижину пополам, мастерит дверь, прилаживает надежный висячий замок и запирается перед сном. Работа застопоривается из-за того, что негры дезертируют. Прекрасно. Он покончит с дезертирством. Отныне он часами караулит негров. И стоит им отойти на 10 метров, как он внезапно врастает перед ними и уводит обратно в лагерь. Ему передается хитрость дикарей. Он научился ползать, прячусь за охапкой травы и потихоньку толкая ее впереди себя. Может быть, их слишком мало для работы на строительстве, но уж те, кто есть, остаются. останутся, по крайней мере, в распоряжении компании.